Черноморский учебный фрегат «Мария Николаевна». С тех пор, как я плавал на парусных кораблях, прошло 22 года. И казалось бы, что принятие под команду парусного фрегата, да еще учебного, было с моей стороны большой смелостью. Но, во-первых, я не только знал морскую практику со школьной скамьи, но и основательно изучал ее впоследствии. Я любил парусное дело, прочел массу английских книг по истории корабля, о замечательных плаваниях судов Ост-Индской компании, калифорнийских и чайных клиперах, по истории кораблекрушений и так далее. Наконец, я в свободное время сам начал писать морскую практику, а две мои большие научные статьи «Современные парусные торговые суда» и «Выделка деревянного рангоута» были уже напечатаны в журнале «Русское судоходство» и выпущены им отдельными брошюрами. Во-вторых, я обладал в то время отличной памятью, и то, что я раз слышал, видел или прочел, навсегда запечатлевалось в моей голове. Я был совершенно уверен в себе и не сомневался ни минуты в том, что сумею командовать парусным кораблем с любым числом мачт и любым вооружением. И действительно, когда в мае 1908 года я взошел на высокий ют, вооружавшийся перед плаванием Марии Николаевны, и посмотрел внимательно на ее палубу, рангоут и снасти, она показалась мне доброй старой знакомой, с которой я виделся последний раз только вчера. Великая княжна Мария Николаевна была кораблем клиперной постройки. Называлась до покупки ее в 1899 году русским правительством «Хасперус» и плавала на линии Лондон-Мельбурн. 16 мая 1908 года, после торжественного молебна с водосвятием и парадного завтрака, Мария Николаевна под буксиром ледокола «Гайдамак» вышла в море и вступила под паруса. Как радостно было командовать таким судном, как легко, плавно, без всплесков резало оно воду, как слушалось руля, шло к ветру и уваливалось под ветер, как делало повороты. Вот уж поистине про нее можно было сказать, как сказал когда-то капитан Бургонь про свою «Титаник», построенную тем же Робертом Стил в Сандерленде, который строил и наше судно. Она делает все, как разумное существо, только говорить не может. А ведь Мария Николаевна могла носить тогда не больше 2/3 своей нормальной парусности. Реи на ее бизань-мачте сгнили, и их сняли. Пришлось также уменьшить фор и грот брамсели, выкинув сгнившие нижние брам-реи и сшив нижние и верхние брамсели в один общий парус. И все-таки с этой парусностью при легких весенних черноморских ветрах, не превышающих силой 3 баллов, она шла в полветра по 6 узлов. а мачта в Амлесе для замены и пополнения ее рангоута, Главное управление торгового мореплавания и портов, вело бесконечную переписку с Министерством государственных имуществ, а последние, в свою очередь, с подведомственными ему лесничествами, разбросанными по необъятным просторам России. Однако, пусть никто не подумает, что Мария Николаевна имела запущенный или ободранный вид. На бизань мачте вместо снятых рей был устроен гаф-топсель. Реи на фок и грот мачтах аккуратно подогнаны. Весь рангоут выскоблен, выкрашен, отлакирован. Стоячий такелаж хорошо обтянут и покрыт блестящим черным тиром. Палубы с их надстройками, шлюпки, планшеры содержались в безукоризненном состоянии. Начищенная медь всегда горела, как золото. Весь кадровый экипаж, державшийся на судне годами, был влюблен в свой парусник и заботился о нем, как о родном детище, а боцманы Костюк и Зигмунд были тонкими знатоками и артистами морского дела. Только опытный морской глаз смог бы заметить, что Мария Николаевна ходит, выражаясь фигурально, в перелицованном, перешитом, а кое-где и заштопанном платье. По традиции, шедший от первого командира Марии Николаевны, капитана второго ранга Павла Захаровича Балка, на ней были введены почти военные порядки. Практиканты спали на подвесных парусиновых койках, убиравшихся на день в сетке. При подъеме и спуске флага командовалось смирно. Весь экипаж ходил на судне в форме, а боцманы носили дудки на цепочках. Склянки отбивались каждые полчаса. В половине двенадцатого кок в белом колпаке и фартуке в сопровождении выборного артельщика подносил капитану на подносе пробу. В 9 часов вечера пелась общая молитва, после чего раздавались койки. Капитан съезжал на берег или ездил на другие суда на специальной капитанской гичке красного дерева с уборами из темно-синего бархата, сияющими медными уключинами и румпелем, 6 отборными гребцами и под шелковым флагом. Все это немножко напоминало игру в солдатики, но практикантам и команде нравилось, и они гордились особенностями службы на учебном корабле. Первым нашим портом по учебному плану был Геленджик, и мы медленно двигались вдоль крымских берегов, пользуясь летними береговыми бризами. Наш экипаж составляли капитан, 4 помощника капитана, 3 преподавателя навигации и мореходной астрономии, врач, фельдшер, 2 боцмана, рулевой старшина, парусник, плотник, машинист, 12 матросов первого класса, 6 матросов второго класса, 6 человек кухонной и буфетной прислуги и 110 практикантов, а всего 150 человек. Практиканты, матросы, боцманы и числящиеся на правах третьего боцмана рулевой старшина разделялись в походе на три вахты. В свежие ветры, при всех сколько-нибудь значительных маневрах с парусами, объявлялся аврал, и вызывались все наверх. В походе и при стоянках на открытых рейдах действовало морское расписание вахт. Работы начинались в 4 часа утра. В закрытых и хорошо защищенных от ветра портах день начинался в 6 часов утра. На пятый день тихого и ничем не примечательного плавания часов 6 вечера Мария Николаевна, чуть подгоняемая затихавшим перед заходом солнца бризом, вошла под всеми парусами в Геленджикскую бухту и стала на якорь. В несколько минут были убраны и закреплены паруса, откинуты выстрелы, выправлены на брасах и топинантах реи, спущены на воду дежурные шлюпки, вывалены наружу и спущены до воды парадные забортные трапы. Сотни курортников собрались на берегу и следили, некоторые даже в бинокли, за нашими маневрами. Подошла шлюпка с местными властями и карантинным врачом. После выполнения формальностей, занявших не более четверти часа, мы получили практику, то есть право сообщения с берегом. Однако в этот вечер никто не был отпущен на берег. С заходом солнца тихо и торжественно опустили флаг и сейчас же зажгли якорные огни. В 9 часов пропели молитву, и раздалась команда старшего помощника Михаила Васильевича Васильева: «Накройсь, вольно, разойтись, койки брать». Жизнь на фрегате замерла. В кают-компании за чаем поспорили немного о последнем фельетоне Дорошевича и разошлись спать. На баке потренькала с полчаса чья-то мандолина и тоже смолкла. Залитые лунным светом стояли у забортных трапов дежурные фалрепные. Вахтенное отделение сбилось в кучу вокруг грот мачты и вело в полголоса обычные на судах всего мира разговоры. На баке у большого колокола шагал матрос, обязанный бить склянки, смотреть за огнями и окликать проходящие близко к кораблю шлюпки. На другой день было воскресенье. После утренней, очень тщательной приборки всего корабля, торжественного подъема большого нового флага и завтрака, две вахты были отпущены на берег до полуночи. Оставшаяся на судне вахта обслуживала различные посты и шлюпки. Кое-кто из командного состава тоже съехал на берег. А я вместе со старшим преподавателем Длузским и боцманом Зигмундом занялся подготовкой к показанию геленджиксам точного момента полудня по среднему местному времени. В те времена еще не было введено в обиход так называемое «поясное время», и каждый городок необъятной Российской империи жил по часам, поставленным по местному времени. Само собой разумеется, что чем захолустнее бывал городок, тем проблематичнее была точность этого местного времени. И вот мы решили ежедневно в полдень показывать курортникам и дачникам Геленджика точное время. Сделать это было нетрудно. У нас было несколько хорошо выверенных хронометров, и, введя поправку на долготу места, мы всегда знали время совершенно точно. Давали мы полдень следующим образом. Перед полуднем заряжалась одна из двух находившихся на юте бронзовых сигнальных пушчонок. За 5 минут до полудня поднимался черный сигнальный шар, но не дотягивался до места. За 2 минуты шар дотягивался, но фалень, на котором его поднимали, не крепился, а оставался в руках поднимавшего шар ученика. Длузский выходил на ют с хронометром в руках. Боцман Зигмунд становился к пушке. В момент полудня Длузский резко махал рукой. Шар падал вниз, как смертельно раненая на лету птица. Палила пушка. Вахтенный на баке отбивал в колокол рынду. И довольные геленджиксы проверяли свои часы. Воскресный день протекал тихо. Наступил вечер. В 9 часов залилась дудка Зигмунда и раздался обычный окрик в жилую палубу. «Ученики и команда! Во фронт! На шканцы! На правую!» Не уехавший на берег командный состав собрался, как всегда в этот час, на возвышенном юте у передних поручней. Михаил Васильевич скомандовал своим приятным баском: «Смирно! Фуражки снять! Молитву петь!» Все подтянулись и обнажили головы, но на шканцах царило зловещее молчание. В ночной темноте видно было только, что ученики чуть заметно подталкивали друг друга локтями. Мы переглянулись с Васильевым. «Первый с правого фланга! Запевай молитву!» — скомандовал он. Молчание. «Второй с правого фланга! Запевай молитву!» Молчание. Мы опять переглянулись, и Васильев скомандовал: «Третий с правого фланга! Читай молитву!» Молчание. Тогда Михаил Васильевич начал сам: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да...» И примолк, забыв слова привычной молитвы. Я подхватил: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». И вдруг у меня в голове промелькнуло: кажется, сперва воля, потом царствие, или правильно. И в этот момент я тоже почувствовал, что забыл и непременно собьюсь. Я взглянул беспомощно на своего второго помощника, Петра Герасимовича Ставинского. И тот блестяще, без запинки, докончил. Михаил Васильевич скомандовал: «Накройсь!» Но дальнейшую команду: «Разойтись! Койки брать!» я задержал. «Спуститесь на шканцы и узнайте, в чем дело», — сказал я ему в полголоса. Васильев спустился по трапу и подошел к фронту. Я напряженно ждал на юте результатов его разговоров. Михаил Васильевич скомандовал «Вольно!» и добавил «Собирайтесь, господа, в кружок и давайте потолкуем, в чем дело с молитвой». Его моментально обступили. Начался оживленный разговор. Говорило сразу больше десятка голосов. И, стоя на юте, трудно было что-либо понять. Наконец раздался громкий голос Михаила Васильевича. «Разойтись, койки брать!» Ученики и команда бросились к коечным сеткам. Раздатчики начали выбрасывать свернутые в аккуратные коконы парусиновые койки. Люди подхватывали их на лету. Михаил Васильевич поднялся на ют сияющий. «Чепуха, Дмитрий Афанасьевич, вся история выеденного яйца не стоит. Дело в том, что обычные запевалы оказались в отпущенных вахтах на берегу, и никто не решался начать, боясь взять неверный тон. Ребята, видя, что выходит нечто вроде демонстрации, сами до того перепугались, что когда я скомандовал третьему с фланга не петь, а читать молитву, то у него от страха прилип язык к гортани, и он не смог начать». Стоянка на Геленджикском рейде была использована нами главным образом для шлюпочных учений. Утро посвящалось обучению гребли, завозу на шлюпках якорей, приставанию к трапам, расстановке со шлюпок промерных вех. Старшие ученики делали промеры глубин и занимались инструментальной съемкой отдельных участков бухты. После обеда и отдыха, когда едва дувший утро морской бриз начинал свежеть, производились парусные учения и гонки шлюпок. Особенное оживление вносила автоматическая капитанская благодарность. Так называлась длинная бамбуковая удочка с колокольчиком на тонком конце. Толстым концом она привязывалась к кормовым поручням, выступая наружу метра на три. Надо было, идя под парусами на шлюпке, резать корму корабля так, чтобы задеть вантиной за гибкий кончик удочки. Раздававшийся звонок означал благодарность капитана за хороший глазомер и умелое управление. Над промахнувшимися рулевыми трунили. Но самым большим позором считалось навалиться на удочку слишком близко и сломать или своротить ее. Для того, чтобы при таких случаях не терять колокольчика, он был соединен с бортом отдельным тонким шнурочком. Эта остроумная игра была изобретена в 60-х годах адмиралом Бутаковым и отлично развивала глазомер рулевых. Простояв на геленджикском рейде дней 10 и выполнив все задания программы практических занятий, мы, следуя расписанию, снялись в Феодосию. Съемка с якоря назначена была в 6:00 утра, чтобы воспользоваться задувавшим обычно перед рассветом береговым бризом. Паровой катер и шлюпки, кроме дежурной десятки. Примечание. 10-весельный грибной катер. Были подняты еще с вечера, выстрелы завалены, забортные трапы подняты, и весь фрегат был приведен в походный порядок. Оставалось только поднять на шлюпбалки десятку, поставить паруса и поднять якорь. Береговой бриз, вынесший нас в открытое море, скоро перешел в ровный, попутный нам четырехбальный Норд-Ост. И наша Мария Николаевна полетела по 11 узлов, легко обгоняя попутные грузовые пароходы. При этой скорости через 10 часов мы были бы уже на Феодосийском рейде, но это совершенно не входило в наши планы. Наша обязанность была не ставить рекорды скорости, а учить молодых моряков управлению судном. На переход Геленджик-Феодосия нам давалось по расписанию 4 суток, и этот срок надо было выдержать. Поэтому, как ни грустно и не досадно было, пришлось умерить пыл лихого клипера и, отойдя от берега 50 миль, повернуть нашу резвую красавицу в обратную сторону, привести к ветру и лечь в крутой Бейдевинд. Однако и в Бейдевинд, лежа всего 5,5 румбов от ветра, не превышавшего силой 4 баллов, Мария Николаевна шла по 6-7 узлов. Под вечер, не дойдя 8 миль до мыса Мысхако, мы пошли по путникам. Но ветер начал стихать, и наш ход не превышал 5-6 миль в час. Это было терпимо, и до рассвета можно было не волноваться. Но с полуночи мы попали в другую крайность. Ветер стих совершенно, паруса безжизненно повисли, чуть похлопывая о мачты неподвижного и лишь слегка покачивавшегося на мертвой зыбе фрегата. И ветер, и Мария Николаевна на нас обиделись, сказал мне Михаил Васильевич. «Теперь будем штилевать несколько дней подряд. Вот увидите». «Ну, что ж поделаешь, будем решать навигационные задачи, заниматься астрономией, а для развлечения устроим охоту на дельфинов. Смотрите только внимательно, Михаил Васильевич, если течение поднесет нас опять ко входу в Геленджик, чтобы некоторые ребята не попрыгали за борт и не поплыли на берег к своим пассиям», — ответил я. Однако пророчество Михаила Васильевича не сбылось. Норд-остовый ветер действительно прекратился. Но небо было безоблачно. Солнце честно накаляло прибрежные горы и нагревало гладь моря. И легкие бризы ночью с суши на море, а днем на сушу, дули исправно и безотказно. Держась ближе к берегам и пользуясь бризами, мы рано утром на 5-й день плавания, точно по расписанию, отдали якорь на Феодосийском рейде. Через 15 минут к нам подошел портовый буксир с помощником начальника порта, карантинными и таможенными властями. Помощник начальника порта заявил мне, что сегодня с поезда ожидается какое-то высокое начальство из Петербурга и что он имеет распоряжение вести нас в гавань и ошвартовать у пристани. Для того, чтобы иметь возможность спускать и поднимать шлюпки с обеих бортов, мы ошвартовались по-военному кормой, положив перед собой два якоря. Не успели мы как следует наладить и укрепить сходни, представлявшие довольно сложное сооружение из толстых досок, как вахтенный сигнальщик доложил: «В городе на набережной пожар». Пожар был квартала за два от нас, под ветром, и нам не угрожал. В бинокль можно было разглядеть, что горит небольшой деревянный домик, не то лавочка, не то маленькая кустарная мастерская. Тем не менее, следуя традициям военного флота, мы, не теряя ни минуты, послали на берег одну вахту под командой третьего помощника капитана с судовым пожарным инструментом, переносным ручным бронспойтом, шлангами и шлюпочными отпорными крюками вместо пожарных багров. Домчавшись карьером к месту пожара, ребята сразу сообразили, что охвачены уже со всех сторон пламенем домишка, отстоять нельзя, и молниеносно растащили его по бревнышку, или, вернее, по дощечке, так как зданьице было весьма проблематичной постройки и представляло собой маленькую греческую пекарню. Залив водой разобранные части строения уже на земле, ребята сложили все дощечки в аккуратный штабель. Приехавшей минут через 20 городской пожарной команде было нечего делать, и брандмейстеру оставалось только поблагодарить наших молодцов. С 11-часовым поездом приехала и важная петербургская особа. Она оказалась сильно постаревшим Александром Егоровичем Конкевичем. Он был теперь членом совета вновь образованного Министерства торговли и промышленности, в которое в качестве департамента влилось наше главное управление торгового мореплавания и портов. Его высочество, как и следовало ожидать, не пожелала ни возиться со столь невеликосветским делом, как какая-то торговля и промышленность, ни играть второстепенную роль в новом министерстве, и изволила отстраниться. Я предложил Александру Егоровичу устроиться у меня на судне, на что он охотно согласился, добавив: «Мозыт и покатайте старика маленько под парусами, да хорошо бы и на дельфинов со строгой поохотиться». Я с удовольствием обещал. От Конкевича я узнал, что новый министр Сергей Иванович Тимашев объезжает торговые порты и в данное время находится в Одессе. В Феодосии он должен быть дня через 4 и обязательно побывает на Марии Николаевне. «Александр Егорович, — спросил я, — а как плавает новое учебное судно, которое построили для Каспия? Я слышал о нем не особенно лестные отзывы». «Никак не плавает. Такую ерунду построили, 100 курам насмех. Масынка слабенькая, винт маленький, рангоут огромный. Вот она под парами не ходит, потому что рангоут мешает. При противном ветре в 3-4 балла назад несет, а под парусами не ходит потому, что осадка мала, на бок валится, того и гляди, перевернется. А что же по этому поводу говорит инженер Лавягин, который его проектировал и строил? А не сегодня, говорит, посмеивается, ведь проект разрабатывался под непосредственным руководством великого князя и им утверждался. И судно-то ведь названо «Великая княжна Ксения Александровна». Так что ему, он другую какую-нибудь дрянь построит, если прикажут. Следующие 3 дня прошли в подкраске судна. Драйки палуб песком и камнем и усиленные тренировки практикантов на шлюпках под парусами. В день приезда министра мы решили устроить парусные гонки наших 4 10-весельных катеров на призы. Конкевич разрешил израсходовать из судовых средств 100 рублей на покупку призов. Катера должны были состязаться под управлением старших учеников без участия командного состава. Шлюпки были расположены треугольником, ограниченным 3 специально поставленными вешками. Дистанция 4,5 мили. Наконец прибыл министр. Он был буквально поражен видом и состоянием судна и экипажа, одетого во все белое, безукоризненно чистое, специально подкрахмаленное и выутюженное феодосийскими прачками. Гонки прошли блестяще и привели министра и сопровождавших его Беклемишева и Веселаго в полный восторг. А старик Конкевич до того растрогался, что при всех обнял и поцеловал меня. После гонок мы показали гостям одновременную постановку и уборку всех парусов, что было выполнено в 14,5 минут. Срок почти рекордный и для старого военного флота. Результатом министерского визита был благодарственный приказ по ведомству. Министр и его свита уехали с Феодосии в тот же день, Александр Егорович остался, и я решил несколько изменить расписание, чтобы доставить ему удовольствие. Рано утром с береговым бризом мы снялись и вышли в море. Под бушпритом фрегата на так называемых «Мартин» гигбакштагах корабельный плотник устроил довольно комфортабельную платформочку, и Конкевич просиживал на ней целые часы с гарпуном в руках. Но дельфины, как назло, не показывались, и, продержавшись в море 2 суток, мы вернулись на феодосийский рейд. Александра Егоровича я сам отвез на берег на командирской гечке, и мы тепло распрощались. К чести старика надо сказать, что он держал себя на судне чрезвычайно просто и мило. Не был никому в тягость и был бы интереснейшим собеседником, если бы не его шепелявость. Своего бывшего высокородного шефа он не особенно жаловал и не любил о нем говорить. А Сергея Юльевича Витте в разговорах со мной с глазу на глаз называл самым умным мошенником из всех встречавшихся в жизни. «А мне ус под 70», — добавлял он. Простояв на феодосийском рейде несколько дней и выполнив программу занятий с практикантами, мы снялись в Евпаторию. Евпатория была некоторым повторением Геленджика, с той лишь разницей, что в Геленджикской бухте царила все время тишина, а в Евпатории дули довольно свежие ветры. Это дало практикантам возможность хорошо и с большой пользой поработать на шлюпках, так как ходить под парусами приходилось, зарифившись, а приставать к берегу в бурунах. Да и Мария Николаевна стояла на евпаторийском рейде гораздо дальше от берега, чем в Геленджике. Из Евпатории снялись в Одессу почти в шторм, а пройдя Тарханкут, мы получили уже настоящий шторм от Норд-Оста силой 8 баллов. Мария Николаевна полетела по 13 узлов. По счислению выходило, что мы придем на одесский рейд часов в 10 вечера, а мне хотелось прийти с рассветом. И вот началась интересная игра. Я убавлял паруса, а ветер свежел и прибавлял ходу. Наконец, мы остались под одними нижними марселями, Фоком и Форстенге с Такселем, а ход был все-таки больше 10 узлов. Тогда, не доходя до Большого фонтана, мы легли в дрейф и пролежали в нем до тех пор, пока горизонт на востоке не начал светлеть. С рассветом при 10-бальном шторме, вся в белой пене, наша красавица влетела на рейд и стала на 2 якорях. Волны бешено били в брэкватер. Из порта не выходило ни одно судно. Спускать на воду и посылать в порт свои шлюпки в такую погоду было рискованно. И мы простояли на рейде 3 суток без сообщения с берегом. На 4-е сутки стало стихать, и вышедший к нам из порта ледокол вел нас в гавань. В Одессе нам надлежало списать на ожидавшийся через 2 дня пароход добровольного флота «Киев» наших третьеклассников для совершения рейса на Дальний Восток, а с Киева принять выпускников для последнего плавания на учебном судне и сдачи практической части экзаменов на звание штурмана. Марию Николаевну поставили в док для очистки от наросших на подводную часть водорослей и ракушек, осмотра и окраски ее так называемым патентом, специальной краской, если не предохраняющей, то во всяком случае сильно препятствующей обрастанию. Подводная часть нашего корабля, насчитывавшего тогда уже 35 лет, оказалась в полной исправности и не потребовала никакого ремонта. Обрастание тоже было невелико, и за несколько часов было начисто отскоблено. Стоя на днище дока, Я не мог налюбоваться красотой и плавностью форм нашего клипера. На протяжении всех 86 метров его длины не было места, где метровая линейка могла бы совершенно плотно прилечь к днищу. Несколько впалые линии обводов носовой части плавно и незаметно переходили, скорее, можно сказать, переливались выпуклые, затем незаметно выпрямлялись к середине длины корабля, снова закруглялись и снова переходили вогнутые у кормы. Я пробовал прикладывать стальную линейку у самой середины, где борта казались на первый взгляд прямостенными и параллельными. Но нет, как я не прикладывал и горизонтально, и вертикально, плотно прижатая серединой, она не прилегала концами к бортам. Может быть, чуть-чуть, всего на толщину волоска, но все-таки не прилегала. Такие формы мог создать только гениальный мастер, влюбленный в свое искусство, каким и был Роберт Стил. Построенные и спроектированные им или его братом Вильямом в период 1863-1867 годов чайные клипера Тайпинг, Серика, Ариэль, Сэр Ланселот, Титания и Лаалу не знали себе соперников ни в легкости и быстроте хода, ни в красоте и изяществе, и получили от современников прозвище «стилевских яхт».